Глава 26. Двор был чист, только у стен лежали невысокие сугробы, которые сейчас собирали лопатами в самое обычное корыто на колесиках. Корыто на колесиках! Роберт Боном Уэстландский покачал головой, удивляясь придумке. И ведь как хорошо было сделано! «Добрый день, уважаемый!» Женщина наконец-то добралась до него, чуть запыхавшись. Она оценивающе окинула взглядом хорошо скроенную из дорогой ткани одежду, красиво с благородными чертами лицо, и сразу же определилась. «Лорд». И поклонилась соответственно. «Позовите лорда Райта». Важно кивнув, распорядился он. «Передайте, что к нему пришел очень важный гость». Было видно, что женщина хотела уточнить имя важного гостя, но в последний момент передумала, видимо, решив, что лучше поспешить выполнить поручение. «Следуйте за мной, уважаемый лорд». Присев в легком поклоне, она развернулась и направилась ко входу в замок. Роберта провели в большой зал и попросили подождать. Ожидая советника Элоизы, он с любопытством оглядывал помещение. А посмотреть было на что. Каменный зал был огромен и чист. С потолка свисали две большие люстры для свечей, на три десятка свечей каждая, сейчас не горящих. По стенам множество факелов, часть из которых в данный момент тоже не горела. Копоти на стенах было совсем немного, видимо, недавно здесь все отмыли. «Хм», — фыркнул он себе под нос. «И кто же так тебе помог, маленькая Лои, так комфортно здесь обустроиться?» В зале суетились несколько горничных, все были заняты делом. Кто-то протирал столы и скамьи, кто-то перестилал солому на полу, но абсолютно все с любопытством бросали на незнакомца осторожные взгляды. Столы были выставлены так, как принято везде, в виде буквы «П». Тут в зал ворвался лорд-советник Элоизы, лорд Райт. И вошел настолько стремительно, что полы теплого плаща звучно хлопнули по голенищам его высоких сапог. Роберт Боном уставился на необычного фасона обувь и высоко поднял брови, а гость тем временем подошел достаточно близко, чтобы разглядеть неожиданного посетителя. И тут же чуть споткнулся. Появление Вола, венценосного брата ее высочества, явно было для него полной неожиданностью. «Ваше высочество!» Моментально сделав выводы, лорд Райт поклонился принцу, как положено по этикету. «Я рад, что вы в добром здравии. И вдвойне рад приветствовать вас у нас в замке». Миссис Ловерти, шедшая позади советника принцессы и не успевавшая за его широкими шагами, резко остановилась, открыв рот в немом изумлении. «Рад видеть вас в добром здравии, лорд Райт», — улыбнулся Роберт Боном. «Вы выглядите гораздо лучше, чем в последний раз, когда я видел вас в столице». «Благодарю вас, ваше высочество». Снова согнулся в поклоне лорд Райт. «Все заботами ее высочества Элоизы. У меня теперь особая диета». Советник не стал упоминать влияние мисс Беллы, к тому же его пища и правда стала несколько иной, чем раньше. «Моя сестра, оказывается, еще та выдумщица». Хитро прищурившись, заметил юный принц. «Могу ее увидеть?» Лорд Райт на секунду задумался и медленно покачал головой. «Ее высочество Элоиза сейчас отсутствует и должна вернуться только к ужину. Я как раз собирался к ней». «И далеко Лои?» — заинтересованно спросил Роберт, пристально глядя в глаза советнику своей сестры. «Не так, чтобы очень», — пожал плечами лорд Райт и быстро добавил, спеша сменить тему. «Ваше высочество, вы наверняка устали с дороги. Вам стоит хорошенько отдохнуть. Я немедленно распоряжусь о вашем размещении». «Было бы замечательно», — ухмыльнулся принц, поняв, что ему не хотят раскрывать местоположение его сестры. Лорд-советник кивнул и обернулся к изумленно застывшей чуть позади них женщине. «Миссис Ловерти». Тем временем принц обратил все свое внимание на висевший на пол стены старинный гобелен. Тот был явно бережно выстиран и даже местами восстановлен новыми нитями. Кто-то хорошенько постарался вернуть ему первозданную красоту. «Миссис Ловерти», тем временем говорил лорд Райт управляющий. «Приготовьте для его высочества Роберта Бонома гостевые комнаты, горячую ванну и обед. Отнесите прямо в опочивальню». «Будет сделано, лорд Райт». Кивнула она и, на всякий случай, поклонившись принцу, который стоял к ней в полоборота, поспешила выполнять поручение. «Ваше высочество, предлагаю вам неспешно прогуляться до ваших апартаментов», подойдя к молодому мужчине, предложил советник. «Не откажусь, лорд Райт, не откажусь», обернулся к нему Роберт. Пока они поднимались по широкой лестнице на второй этаж замка, в левом крыле которого были устроены гостевые комнаты, Роберт молчал. Но потом, когда они свернули в коридор, не выдержал и спросил. «Меня изумили ваши дороги, лорд Райт. И несказанно удивили чистые улицы. Даже ваша обувь интересно выглядит. Утолите мое любопытство, советник. Как такое может быть в столь провинциальном и отдаленном от центра регионе? Брови принца были высоко подняты, показывая, что говорящему и правда все это очень интересно. Лорд Райт помолчал немного, взвешивая каждое свое слово. «Дороги проложили совсем недавно, ваше высочество. Как-то ее высочество Элоиза прогуливалась по ремесленному кварталу, и ее очень заинтересовала поделка одного гончара. Тот показал нам порошок, при смешении которого с водой получается жижа, способная за ночь превращаться в камень. Естественно, ее высочество Элоиза тут же купила у того рецепт и придумала, как именно использовать это вещество». Вдохновенно врал мужчина, давно сам себя убедивший, что это правда. Так требовала принцесса, а он уже привык ей доверять. «Вот оно что!» — задумчиво протянул принц, что-то явно подозревая, но не стал настаивать. «Вы не ответили, почему у вас такой порядок на улице Холсела? А это уже ее высочество позаботилось о простых людях. Ей совершенно не хотелось, чтобы в город вдруг пришла черная хворь. Она узнала у местной знахарки, что чистота — залог здоровья. Вот и следует теперь этому правилу. И знаете, оно работает». Уверенно кивнул он. «Хм», — пробормотал ее высочество. «Надо же, не знал. Церковь убеждает нас в обратном». Добавил он, качая головой, но было сложно понять, осуждает ли он услышанное от лорда Райта или нет. «Хорошо, обо всем остальном я переговорю с сестрой. Действительно, мне стоит передохнуть с дороги». «Да, ваше высочество», — кивнул советник Элоизы и остановился у внушительных размеров деревянной двери, откуда вышла миссис Ловерти. «Все готово», — поклонившись, добавила. «Горячую воду в скорости принесут, ваше высочество, лорд Райт». «Можете идти, миссис Ловерти», — отпустил ее лорд-советник и приглашающий повел рукой. «Ваше высочество, комнаты готовы». Принц вошел в услужливо распахнутые двери. Два дюжих гвардейца, прибывших с молодым принцем и следовавших за ним, встали по бокам от двери и замерли в полной неподвижности. Кинув на них задумчивый взгляд, лорд Райт шагнул вслед за Робертом в подготовленную для того опочивальню. «Лорд Райт», — сказал Роберт Боном, осмотревшись, — «внизу мои люди, и я распоряжусь. Всех устроят, как положено, ваше высочество». Роберт довольно кивнул и отпустил лорда Райта. «Можете идти. Как только Элоиза вернется, пусть мне сообщат». «Да, ваше высочество», — поклонился лорд Райт, неспешно вышел за дверь, а затем устремился туда, куда, собственно, и спешил, когда ему сообщили о неизвестном госте. На экспериментальную базу ее высочества Элоизы. Сегодня должна была быть отлита первая пушка. Ему очень хотелось поскорее посмотреть на сам процесс. «Лорд Райт, ваш конь оседлан и ждет у лестницы», — доложил ему гвардеец, пристраиваясь чуть позади советника принцессы. Лорд-советник и трое гвардейцев мчались к каменному зданию, в котором ее высочество колдовало над, по ее же словам, могучим оружием, способным убивать врага на расстоянии. Клай снова покачал головой, но отчего-то не верить принцессе не мог. Та всегда держала слово. Несколько месяцев жизни в Олселе наглядно показали ему, что ее высочество невероятно умное, очень сообразительная девушка. Гораздо на разного рода выдумки. Одни прикормленные маги чего стоят. И этот ручной лев. Лёва уже подрос, и рык его стал гораздо более внушительным, чем раньше. Львёнок полностью поправился и пришел в себя. И теперь словно хвостик, ходит за его высочеством Элоизы по пятам, и если ему не нравится собеседник принцессы, может зарычать и даже угрожающе прыгнуть в сторону потенциального обидчика. Пока это только смешило окружающих. Принцесса Лоиза рассказала ему, каким большим станет Лёва. Клай впечатлился и больше старался не смеяться над неуклюжестью животного. Мало ли, вдруг тот злопамятный. Спрыгнув с коня, Клай поспешил внутрь здания. Вокруг было тихо, только стражники, охранявшие периметр, неспешно прогуливались по двору. «Доброго дня, лорд Райт!» — поприветствовали его гвардейцы, охранявшие вход в здание. Клай приветственно кивнул и вошел внутрь. В большом зале стояла такая жара, что мужчина через пару секунд почувствовал, как тело покрывается потом. Ее высочество и леди Анна Пайп стояли в центре залы. Леди Анна прямо руками, словно это обычная глина, из куска железа лепила что-то, отдаленно похожее на кувшин, но гораздо больших размеров. От их места распространялся сильный жар, и чем ближе он подходил, тем невыносимее он становился. «Достаточно, леди Анна», — сказала ее высочество, отходя в сторону и оглядывая получившееся. «Неплохо. Передохнем, а потом закончим. Потом его еще будут шлифовать, но то сделают уже без нас», — продолжала довольно говорить принцесса. Тут она оглянулась и заметила идущего к ним лорда-советника. «Ваше высочество», — склонил голову лорд Райт. «Простите, раньше не смог освободиться. Разбирал дела по шахте». «Это только первый экземпляр, лорд Райт», — улыбнулось ему ее высочество. «Как только проведем на нем испытание, сразу же начнем делать еще. Успейте посмотреть на магию». «У вас странный взгляд, лорд Райт», — заметила она необычное для своего советника поведение. «Что-то случилось?» Клей кивнул и сказал. «К вам с визитом только что прибыл его высочество Роберт Боном». Брови юной принцессы подскочили наверх. «Надо же! Я предполагала, но не думала, что он так быстро созреет!» — хмыкнула она. «Анна!» — обратилась она к своей фрейлине. «Отправляемся в замок. На сегодня завершим работу. На случай нежданных гостей уже давно были прописаны соответствующие инструкции и правила поведения. Жорж и Амелия также подхватились. Им предстояло навести в помещении порядок и только после этого вернуться в Уолла. «Лёва!» — окликнула Элоиза своего питомца, спавшего в углу у стены в большой корзине. «Отправляемся домой. Я тебя кое с кем познакомлю».